Глава 19. Ветер трепал волосы Джона, брызги оседали на его солнцезащитных очках, нос катера Арчи резал голубое стекло Солента, направляясь к входу в гавань Коус. Солент — водная территория между южным побережьем Англии и островом Уайт. Два двигателя катера издавали ровное, мощное рычание. Арчи сидел за штурвалом в цветастой рубашке в солнцезащитных очках и гордо обозревал ряды окружающих его приборов. Позади них, на шикарной открытой палубе, топлес загорали Сьюзан и роскошная длинноногая брюнетка, испанская модель Пайла, последняя подружка Арчи. Всюду, куда ни кинь взгляд, были лодки, в основном парусные, все они были неподвижны, с безжизненно висящими парусами, ожидающими, чтобы их наполнил хотя бы самый легкий бриз. Джон дышал морским воздухом со вкусом морских водорослей и не мог выбросить из головы мысли о том, что мистер Сарацини так и не позвонил. «Так ты думаешь, — вдруг сказал Арчи, — что этот твой швейцарец Сарацини тебя кидает?» «Да, я был уверен, что он позвонит еще на прошлой неделе, — кивнул Джон. «Я проверил для тебя его банк, — сказал Арчи. Вот как?» Джон был удивлен. «Да, Ферн, верно?» «Да, и что ты нашел?» «Нули. Но это может ничего не значить. Под этим названием он может фигурировать на рынке, а зарегистрирован может быть совсем под другим. Из моих клиентов половина банков существует только на бумаге. Пытаешься отследить их и натыкаешься на фиктивный совет директоров в Лихтенштейне, работающих на филиал чего-нибудь зарегистрированного на Каймановых островах. Классическая мафиозная схема отмывания денег». Джон нахмурился. «Думаешь, он может работать на мафию?» «А ты?» Арчи выщелкнул из пачки сигарету. «Я об этом не думал». «Сарацини! Ничего себе имечко! Похоже на итальянский. Он итальянец?» «Нет, швейцарец вроде бы, но точно не знаю. Судя по акценту, скорее немец, чем итальянец». «На него тоже ничего не нашел». «Это подозрительно?» «На рынке есть игроки, предпочитающие держаться в тени. Может, это его не настоящее имя? Ты случайно не спрашивал?» «Ну да, конечно. Я прям так ему и сказал. Извините, можно взять у вас взаймы 1 000 000 фунтов? И, кстати, это ваше настоящее имя?» Вертя ручки управления, Арчи сказал: «Я недавно говорил с одним арабом, скупающим высокотехнологичные компании. Дал ему хорошие рекомендации на тебя». «Спасибо». Он клюнул. «Я бы так не сказал, но, по крайней мере, и не отшил сразу», — неуверенно ответил Арчи. «Араб, о котором упомянул Арчи, показался Джону слишком призрачным персонажем. Скорее всего, Арчи придумал его, чтобы поддержать в Джоне боевой дух. У Джона поджилки тряслись при мысли о том, что начнется завтра. Завтрашний день приводил его в ужас. Ему придется рассказать все Гаррету и остальным сотрудникам. Но Джон решил предпринять последнюю попытку помириться с Данцигером и поэтому попросил своего адвоката устроить завтра встречу с ним. От этой встречи он тоже многого не ждал. После ублюдка Клейка Данцигер был самым неприятным человеком, когда-либо встречавшимся Джону. Обычно Джон приезжал на работу еще до 8, но в этот понедельник он слишком долго собирался. Добрался до офиса он только в 9:15. Стелла встретила шефа сообщением, что звонил мистер Клейк. «К чертям его!» — бросил Джон, захлопнул за собой дверь, повесил на спинку стула пиджак и включил компьютер. Спина и плечи Джона болели. Обгорел в воскресенье на катере Арчи. Зачем звонил Клейк? Напомнить о том, что до окончания срока осталось 2 дня? Немного успокоившись, он попросил Стеллу связать его с Клейком. Через несколько мгновений Клейк был на линии. Джон едва узнал его голос. Настолько он не был похож на голос того человека, с которым Джон виделся месяц назад. «Мистер Картер», — начал он, — «позвольте поздравить вас с тем, что все так удачно разрешилось». Джон подумал, что управляющий считает, что разговаривает с кем-нибудь другим. В его ситуации может удачно разрешиться только в том случае, если Клейк смертельно болен или увольняется из банка. О чем он, черт побери, толкует? Что так удачно разрешилось? Нами были получены 1 500 000 фунтов, перечисленные из Фернбанка. Джону понадобилось несколько секунд на то, чтобы осознать сказанное Клейком. «Фернбанка», — повторил он, «Я полагаю, вам было об этом известно, мистер Картер?» Голос Клейка стал прохладным. «Да, Джон старался что-нибудь придумать. Мы вели с ними переговоры, но я не думал, что сумма будет перечислена так скоро. Я получил четкие указания от мистера Сарацини. Сумма в 1.5 миллиона фунтов была перечислена из Фернбанка в Женеве и помещена на их временный счет в нашем банке, с тем, чтобы по оформлении всех документов быть переведенной на счет Диджитрака. Принимая во внимание изменившиеся обстоятельства, я готов продлить назначенный нами срок еще на несколько дней». Джон не верил своим ушам. Он судорожно глотнул, пытаясь сохранить самообладание. Не хватало еще, чтобы Клейк подумал, что новость стала для него полной неожиданностью. «Ни один банк не желает потерять ценного клиента», — сказал мистер Клейк. «Уверяю вас, мистер Картер, мы рады этим известиям, не меньше, чем вы». «Я в этом не сомневаюсь», — ответил Джон, почти не обратив внимания на лицемерие управляющего. Не успел Джон положить трубку после звонка мистеру Клейку, как зажужжал интерком. Это была Стелла, у нее на линии был мистер Сарацини. «Мне только что звонили из моего банка», — сказал Джон. «Спасибо, я вам очень признателен». «Мистер Картер, мы депонировали эти средства, чтобы продемонстрировать нашу добрую волю. Нам еще предстоит обсудить условия сделки». Джон едва слышал его. Он думал о том, какое у Сьюзан будет лицо, когда он расскажет ей, что им все-таки не придется продавать дом. Ему было плевать на условия сделки, он примет любые. «Разумеется», — ответил он. «Скажите, у вас с женой ничего не запланировано на вечер? Я бы хотел пригласить вас на ужин». Джон счел просьбу мистера Сарацини странной. «Да, конечно, уверен, она будет в восторге». «Хорошо», — сказал мистер Сарацини. «Мой шофер заберет вас из дома в 7:30 вечера». Джон был так взволнован, что ему не пришло в голову, что он не давал мистеру Сарацини свой домашний адрес. «7:30», — сказал он, — «замечательно».